Глава 40. Когда Джон узнал новость о том, что король назначил его отца десницей короля, он стоял в оцепенении, ничего не делая. Когда он услышал эту новость, он был так рад за своего отца, но рядом с ним не было никого, кто мог бы разделить эту радость. Сводные брат и сестра Джона были заняты, сопровождая принца и принцессу. Более того, они, должно быть, узнали об этом раньше, чем он. Они могли бы поддержать своего отца. Когда он согласился на это назначение, Джон очень сожалел, что его там не было. Вскоре после этого дядя Бен Янг нашел его и отвел к сердцу дереву в Багаращи. Когда они прибыли, их отец, Роб, Бран, мистер Лювин и даже леди Старк были у сердца дерева. Его отец, лорд Эддард, молился, выражение его лица было серьезным и сосредоточенным. Роб был в хорошем настроении, лицо Брайана было полно предвкушения. Мистер Лювин с серьезным видом поджал губы и ничего не сказал. Миссис Старк почувствовала легкую грусть. Дядя Бенджин и Джон молча стояли рядом с мистером Лювином. «Вы все должны знать, что его величество король доверяет мне и назначает меня новым десницей короля. Когда визит короля в Винтерфилл закончится, я последую за королем на юг». Герцог Винтерфиллский заговорил, его тон был серьезным и спокойным, и он не выглядел довольным этим. «Кейтлин, ты будешь управлять севером вместо меня, пока я отправлюсь на юг, Роб. После того, как я отправлюсь на юг, ты научишься править у своей матери, Бран. Ты, Санса и Арья отправитесь со мной на юг, мистер Лювин. После того, как я уеду на юг, пожалуйста, дайте моей жене совет по всем вопросам, независимо от того, насколько они велики или малы, и научите моих детей всему, что им нужно знать. Не забывайте, приближается зима». Четыре человека, которым позвонили, ответили один за другим. Лорд Эд попросил их уйти первыми. Мистер Лювин, Бран и Роб один за другим прошли мимо Джона и кивнули ему. Леди Старк даже не взглянула на Джона. После того, как они ушли, лорд Эддард посмотрел на Джона. Взгляд отца, казалось, проникал ему в душу. «Джон, я слышал, что ты собираешься надеть черную одежду и вступить в ночной дозор». Джон не знал, что отец изначально хотел спросить его об этом позже. Прошло еще целых две недели, прежде чем король отправился на юг. Эддард хотел, чтобы он насладился этим временем и снова поговорил с ним, когда придет время. Но во время завтрака Эд краем глаза заметил, что он сидит в одиночестве в углу. От этого одинокого взгляда у Эда защемило сердце. Только тогда лорд Эддард понял, как Джон мог быть в хорошем настроении в присутствии короля. В последнее время произошло так много событий, что у него не было времени обращать внимание на настроение Джона. Так что, несмотря на то, что вчера вечером, как и ожидалось, было улажено множество вопросов, одновременно были заданы и пожелания Джона. Джон серьезно и взволнованно ответил своему отцу. «Да, отец». Блеск в глазах Джона, когда он отвечал, заставил лорда Эддарда почувствовать горечь. За последние несколько дней, прошедших с прибытия короля, у ребенка развилось беспокойство по поводу своей идентичности, и ночной дозор, несомненно, дал ему новое чувство принадлежности. «Пообещай мне, нет, пообещай мне, Эд», казалось, мог слышать, что она шептала перед смертью. «Брат, Джону всего 14 лет». Бинджин Старк не удержался и сказал: «Он всего лишь ребенок, дядя Бинджин». Джон позвонил своему дяде и продолжил рассказывать отцу: «Я почти взрослый, мой лорд-отец». Он знал, что его отец согласится. «Он, конечно, согласится. Ты думал об этом?» Отец спросил снова. «Да», коротко, но твердо ответил Джон. Бен Янг посмотрел на своего брата, герцога Винтерфилла, и больше ничего не сказал. «Ты должен стать помощником Роберта. Ты должен отправиться на юг, чтобы самому узнать правду». Лорд, казалось, услышал слова Кейтлин прошлой ночью. Эддард не собирался соглашаться на поручение Роберта, но никто из его окружения не поддержал его, особенно после того, как вчера вечером мистер Лювин принес то леденящее душу секретное письмо. Письмо было от Лизы из дома Арренов, написанное на тайном языке, который могла понять только Кейтлин. В письме говорилось: «Джон Аррен был убит королевой». После этого Кейтлин и мистер Лювин проанализировали все за и против Эддарда и убедили его отправиться на юг и стать десницей короля. Эд боялся юга, который его отец посетил всего один раз в жизни, чтобы ответить на призыв короля. Результаты остались в прошлом, но Эд уже выпил горький напиток. У всех наследников Эддарда свои планы, за исключением Джона. Эддард не может взять его с собой в королевскую гавань, и он знает, что если он останется в Винтерфилле, Кейтлин никогда не сможет любить его так сильно, как сейчас тогда. Лорд Эддард торжественно ответил своему ребенку: Хорошо, обмен вопросами и ответами между отцом и сыном был коротким и напряженным. Они пристально посмотрели друг на друга и ничего не сказали. В багрощенном мгновении воцарилась тишина. Через некоторое время Эддард обратился к Бинджину. «Бинджин, мой дорогой брат, тогда Джон останется с тобой». Факты были установлены, и пан Яну ничего не оставалось, как ответить. «Брат, не волнуйся, я хорошо позабочусь о нем». Когда Джон и дядя Бинджин покидали Багаращу, он не мог не оглянуться назад. Он увидел, как его отец в одиночестве молится перед сердцем деревом в Багараще. По какой-то причине Джон почувствовал, что у отца усталая и сентиментальная спина после того, как они покинули Багаращу. Дядя Бен Янг спросил его, что случилось. «Ничего», — спросил Джон. «Когда мы уезжаем, мы все равно должны дождаться отъезда короля», — похлопал его по плечу дядя Баньян. «У вас еще есть 2 недели. Если вы хотите что-то сделать или с кем-то увидеться, делайте это быстро. Вы не сможете ждать, пока доберетесь до Великой Китайской стены». Возможность Хаэм. Джон думал о многих вещах, которые нужно было сделать, прежде чем отправиться на стену, но какое-то время не мог этого придумать Джон, не оставляя никаких сожалений перед тем, как отправиться на стену. Бинджин подумал, что Джон не понял смысла этой фразы, поэтому повторил ее серьезно. «Делай, что хочешь. Если тебе понадобится помощь, ты можешь обратиться ко мне за помощью. Даже если я не смогу этого сделать, ты можешь попросить своего отца». Выражение лица дяди Бинджина было очень серьезным. Джон почувствовал что-то в своем сердце и внезапно кое о чем подумал. Бинджин увидел выражение его лица и понял, что должен что-то предпринять. «О, тебе действительно нужна помощь, скажи мне». Но эта идея показалась ему немного неуместной, он заколебался. «Ничего», — дядя Бинджин пристально посмотрел ему в глаза. «Джон, он все еще повторял это. Я хочу увидеть море, видишь? Море, море можно увидеть, если посмотреть на Восточное море, но сейчас Бинджин этого не скажет». «Я никогда не видел моря», — сказал Джон своему дяде, «но в последнее время я мечтал о нем». «Хаэм, а в замке Восточного дозора, Ночного дозора тоже можно увидеть море?» «Это другое дело», — дядя Бинджин сказал. «Ты будешь тренироваться в Черном замке, когда пойдешь со мной на стену, и я не знаю, сколько времени потребуется, чтобы получить шанс поступить в Восточный дозор». Дядя Бинджин начал советовать. «Море недалеко от Темнолесья, но до Волчьего леса трудно добраться. Король планировал поохотиться в Волчьем лесу, что было удобно, но у бастарда не было возможности поучаствовать в охоте. Кархард слишком далеко, а мы с Руси Болтоном не ладим с Дредфортом. Как насчет того, чтобы, когда королевская команда отправится в путь, мы немного последуем за ней, и я отвезу вас в Уайт-Харбор, который является крупнейшим городом на севере и крупнейшим портом. Какой бы холодной ни была морская вода, она не замерзнет. В противном случае, нет разницы между замерзшим морем и заснеженными равнинами. Вы можете некоторое время следовать за королевской командой, направляющейся на юг, а расставание наступит позже». Джон с огромной радостью поблагодарил своего дядю. «Спасибо тебе, дядя Бинджин». Дядя Бинджин потер голову рукой. «Что ты скажешь своему дяде, чтобы он тебя поблагодарил, Джон?» — усмехнулся. Большое торговое судно «Сатурация» было пришвартовано в конце дока, а весельные лодки «Летнее солнце» и «Шутя» те стояли на якоре за пределами противопаводковой дамбы. Юго-восточный ветер не только не ускорил путешествие, но и заставил торговые суда потратить больше времени, чтобы добраться до мира. Мир расположен на западном побережье Иссоса, под защитой огромного и спокойного залива Мерсия. У этой земли очень долгая история, но историю города-государства свободной торговли всегда было трудно объяснить за короткое время. «Раз уж вы обратились ко мне, если вас беспокоит сложившаяся ситуация, необходимо лишь знать, что более 100 лет назад 3 города-государства Мир, Лис и Валантис заключили союз, названный Королевством 3 дочерей. Однако это Королевство 3 дочерей, объединившее в себе мощь 3 государств, просуществовало всего около 30 лет, прежде чем начались внутренние раздоры и распад. 3 государства теперь независимы, и с добавлением Тираша, который имеет уникальное географическое положение, 4 города-государства атаковали и враждовали друг с другом из-за торговых путей и права собственности на спорные земли по суше. На протяжении десятилетий до сегодняшнего дня было создано множество коммерческих версий 4 королевств, городов-государств. Коммерческий спор между Тирошем и Лисом, о котором я услышал от Иллирия сегодня, это просто еще одно повторение истории. Все они пытались заключить со мной союз, и я склонялся к тому, чтобы заключить союз с относительно слабым лисом для борьбы против относительно сильного тираша, однако на самом деле это не имеет большого отношения к Визирису. Он просто приехал в этот город, чтобы осмотреть магазин под предлогом занять денег порт мира, один из крупнейших портов среди 9 городов государств, входящих в зону свободной торговли. Небо по-прежнему затянуто облаками и моросит мелкий дождь, но пристань по-прежнему красочная, оживленная и полна разнообразных ароматов. Район причала – это большой рынок, торгующий днем и ночью. Как только Сидуриан вошел в порт, к нему подошел быстроходный катер и громко спросил на разных языках, не нужны ли носильщики. Получив ответ, что они им не нужны, они разочарованно ушли и обратились к другим торговым кораблям. Караван Иллирия идет своим путем. Гранала и сказал Визирису, что на этот раз они привезли специи, вино, а также немного добычи и драгоценных камней на корабле. Специи Пинтоса, особенно шафран и перец, известны во всем мире, а светло-янтарное вино, производимое в сельском хозяйстве, также пользуется большим спросом. Киль готовит для Визириса. Если она ему не нужна, он отдаст ее капитану, чтобы тот продал по пути. С правом собственности на эту часть разобраться сложнее, и Иллирия посоветовал Гралаю завести отдельный аккаунт. После того, как корабль остановился в порту, Гранала и я уже сошли на берег, чтобы найти местную гильдию специй, торговый альянс, братство и виноторговцев. Их специи и вино будут обменены на местные знаменитые изделия ручной работы, такие как ковры и кружево, в мире, насколько это возможно. В мире есть лучшие линзы и телескопы, а также ковры, ширмы, зеркала, кружево и стеклянные панели, которые можно продать по той же цене, что и восточные специи. Здесь даже делают туфли на шпильках. Визирис не спешил покидать корабль. Он что-то писал в своей комнате. Кстати, у Мэй есть финансовая индустрия и даже банки, которые являются финансовыми учреждениями для депозитов и займов. Но государственные банковские займы – это, по сути, то, что Визирису не нужно учитывать. Ему нечего закладывать во время своего изгнания в города свободной торговли. Визирис и Диенерис некоторое время оставались в мире. Это была их первая остановка после изгнания из Брааваса. Визирис знал, что реальная власть в мире сосредоточена в руках совета правителей, состоящего в основном из местных богатых купцов и знати. Если он хотел занять денег, он должен был знать, как найти этих богатых купцов и дворян, чтобы поговорить с ними наедине. Визирис очень хорошо знал, что делать. Обычный способ навестить этих влиятельных людей, предъявить визитную карточку, а затем найти место, где можно дождаться ответа влиятельного человека и прислать кого-нибудь, чтобы пригласить их, чтобы найти убежище. Визирис часто так поступал. Конечно, это звучало заманчиво, но в то время он фактически попрошайничал. Иллирия тщательно подготовился и приготовил для Визириса множество чистых визитных карточек на бумаге с золотым тиснением, просто ожидая, когда он напишет. Пока Визирис писал визитную карточку, Диенерис незаметно помогла ему положить написанную визитную карточку в специальную матерчатую сумку, лежавшую рядом с ним. Служанка Ани готовила сменную одежду для проживания в гостинице, а Джорах и Буч караулили за дверью. Все они были готовы войти в город. Глава 41. Моряки, докеры и торговцы расступались по сторонам, уступая дорогу двум неизвестным с серебряными волосами и фиолетовыми глазами, одетым в шелковые одежды, сопровождаемым рыцарем, евнухом, стражником и горничной. Причалы были смесью людей, таверн, складов и казино, тесно связанных с дешевыми борделями и храмами, поклоняющимися различным странным богам. Вокруг были воры, гангстеры, торговцы чарами и монетами. Некоторые люди с любопытством смотрели на них, но вскоре отводили взгляд и продолжали заниматься своими делами. Это преимущество иметь при себе стражу, так как ни один вор или гангстер не решится на них напасть. Худощавая старая женщина, сутулясь, как верблюд, продавала козье молоко и ароматизированную воду в гладких глиняных горшках, закрепленных на ее плечах. Моряки из десятков стран слонялись между лавками, пили глинтвейн и шутили друг с другом на странных акцентах. Воздух пахнул не только соленой водой и жареной рыбой, но и горячим асфальтом, медом, а также ладаном, маслом и китовым жиром. Рынок у причалов был наполнен всем. По пути Висериса и его свита прошли мимо по крайней мере 10 лавок, торгующих яйцами драконов, но те яйца выглядели подозрительно, будто были странными камнями, раскрашенными краской. Когда они прошли через рынок у причалов и достигли городских ворот, вглубь города, грязь уже разбрызгалась по их брюкам. Стража у городских ворот не проверяла прохожих, и Висерис с его свитой легко прошли через 30-футовые толстые ворота, проходя мимо флагштока у городских ворот, на котором развивался флаг с вышитыми золотыми черепами всех прошлых капитанов. Дейнерис углубила взгляд, и даже сэр Джорах не смог удержаться от того, чтобы не уставиться на него. Это был флаг золотой компании. Кстати, репутация Висериса как короля бедного началась в мире. Когда они вышли из Брааваса, они выбрали мир в качестве первой остановки, так как направлялись к золотой компании. Золотая компания – это наемническая группировка, основанная благородным бастардом Игором Риверсом. Считается самой большой, известной дорогой наемнической группировкой в свободном торговом городе. Хотя наемники всегда были известны своей изменчивостью, самое благородное в золотой компании то, что они никогда не нарушают контракт. Их девиз – слова как золото. С момента подписания контракта между золотой компанией и миром контракт постоянно продлевался и стал эксклюзивной наемнической группировкой мира. Висерис угостил командиров золотой компании здесь, чтобы помочь ему вернуть трон. Но они посмеялись над ним после пира и, услышав просьбу Висериса, Дейнерис посмотрела на своего брата и увидела, что он не смотрит на флаг. Они прошли молча вглубь города и, наконец, зарегистрировались в гостинице, которая выглядела довольно чисто и аккуратно, что было рекомендовано капитаном Грали. Висерис сказал, когда вышел из корабля, что они останутся в мире на некоторое время и попытаются занять деньги у разных людей. «Ты забыл, что я тебе говорил?» – спросил Висерис, попросив Ани охранять дверь, а затем прошептал Дейнерис на валерийский язык. Ани могла это слышать, он знал это. «Я не забыла», — ответила Данни. «Если хочешь сохранить секрет, не делай вид, что у тебя есть секрет для сохранения». Она думала о другой фразе. «Представьте, что мы делаем слоеный торт. Есть слои и слои корки снаружи, но только мы знаем, какой начинки. И мы рассказали всем информацию на самом внешнем слое, но никто бы не поверил, пока не увидел это на самом деле». В ходе бесчисленных шепотов Дейнерис узнала от Висериса его общий план, возможно, весь план, но неудивительно, что она знала больше всего. Она знала, что истинная цель этой поездки – пойти по магазинам государства и исследовать магазины, пытаясь связаться с нетронутыми костями драконов, получить скрытую в них магическую силу и пробудить силу в крови. Она спросила Висериса, что такое сила в его крови, и Висерис сказал ей, что это драконы. Это слово заставило ее задуматься, но у нее не было других мыслей в сердце. «Действительно ли ты видел начинку в тысячеслойном торте?» Данни решила поверить в это. «Ты смотрела на этот флаг, когда входила в городские ворота?» «Я знаю», — сказал ей Висерис, — «ты должна быстро научиться скрывать свои эмоции. Это метод, который ты должна освоить». Висерис не беспокоился о том, что Ани услышит это не стоило сохранять в секрете. «Извини», — сказала Данни. После того, как ее брат рассказал ей план, он начал учить ее скрывать себя, то есть не позволять эмоциям появляться на ее лице, какими бы сильными они ни были. Она задумалась, откуда ее брат узнал это, и Висерис сказал ей, когда вопрос пришел в ее голову: «Ты должна задуматься об этом сама, Данни, ты знаешь ответ». Данни подумала, что это должно быть сном. Висерис должен быть похож на нее. После контакта с теми костями драконов он получил силу из крови. Он получил больше и получил знания из этого, и способ получить это был через сны. Она должна была подумать об этом. «Не говори, что извиняешься», — Висерис смягчил тон. «Ты хорошо справляешься, но этого недостаточно. Ты знаешь, Данни, у меня более высокие ожидания от тебя». Висерис закончил разговор. «Ладно, пойдем готовиться. Мы будем ждать и воздадим почести, чтобы держать Дейнерис вне поля зрения». Висерис жил с Данни в люксе с тех пор, как покинул Пинтос, как на Тадуионе, так и в гостинице. Кровать личного горничного Ани была у двери люкса, в то время как Джорах и Буч делили две комнаты по соседству. Рыцари и евнухи-стражники не имели много общего, в основном Джорах. Джорах был немного пренебрежительно относился к окружению евнухов, а Буч всегда был молчалив, он не был немым, и когда Висерис или Данни давали ему приказы на общем языке, он говорил «да» или «хорошо» и затем выполнял его молча, но он не отвечал на какие-либо вопросы, не связанные с приказом. После некоторой подготовки Висерис призвал своих людей и начал действовать по плану. Не было необходимости узнавать, кто сейчас губернатор мира. Висерис узнал от Гралея и Джараха на корабле, что если он пришел накануне, конечно, он должен был только проголосовать за свою долю. Дом губернатора скоро прибыл, и Висерис даже не пришлось делать это сам. Он только передал подготовленное приглашение Джараху и позволил человеку, одетому как рыцарь Вестероса, доставить приглашение к двери. Висерис организовал для своего горничного Ани ждать новостей в гостинице, а затем взял Дейенерис, сопровождаемую Джарахом и Бучем, чтобы исследовать гостиницу. В богатом внутреннем городе мира не было недостатка в ювелирных магазинах. Висерис не был разборчив и заходил в каждый магазин, который мог найти для кого-то вроде Висериса, который был одет и имел при себе стражу. В основном не было препятствий для того, чтобы осмотреться в магазине. «Эти, выньте их и дайте мне посмотреть перед драконьими костями, выставленными в стеклянном контейнере в роскошном магазине». Висерис бесцеремонно попросил продавца вынуть их и взглянуть. Дейенерис знала внутреннюю историю и была немного нервничала, но Висерис был очень спокоен. «Гость, вы так проницательны!» Продавец вынул предмет. «Посмотрите на это, кость дракона украшена рубинами, и цвет красный и черный. Он очень хорошо сочетается с вашими серебряными волосами и фиолетовыми глазами». Когда надет на голову, Висерис посмотрел на него несколько раз, время от времени глядя на Данни с украшениями или сравнивая их с его собственными. «Данни, посмотри на это, надень и попробуй». Дейенерис поняла и позволила своему брату украсить ее голову, и она продолжала трогать его. «Хорошо выглядит». Данни постепенно стала менее нервничать и вместо этого почувствовала странное чувство кражи на месте на самом деле. У Висериса были похожие чувства, но он был бесстыдным. Если подумать внимательно, они могут быть в некотором смысле мужчиной и женщиной в Аркаме. Бонни и Брэд, конечно, нельзя просто смотреть, также нужно купить. Если у тебя есть драконья душа, тебе не нужно покупать все. Если у тебя нет драконьей души, тебе не нужно покупать. В противном случае будет неудобно делать дела, если ты просто не купишь. Киль, который он занял у Иллирия, был привезен с ним на корабле для оборота. Он покупал его в одном городе и продавал в следующем. Капитан Гралит помог ему продать его, и его финансовый министр лично пообещал, что он может использовать деньги по своему усмотрению. «Когда я покинул третий ювелирный магазин, сегодняшнее посещение магазина подошло к концу. Висерис давно обнаружил, что вероятность содержания драконьих душ в относительно целых и хорошем состоянии драконьих костях обычно относительно высока, в то время как вероятность содержания драконьих душ в костях, которые рассматриваются как остатки или которые сильно выветрены и трудно обрабатываются, очень мало. Факты показали, что посещение магазинов действительно намного быстрее, чем ожидание, пока он соберет их в дворе Иллирия. После посещения этих трех магазинов 8 драконьих душ полностью впитались в тело Данни. Висерис не осмелился позволить Дейенерис нести слишком много драконьих душ одновременно. Самое большее, что он делал раньше на Иллирия, было позволить Дейенерис нести 9 копий одновременно. В то время Данни была второй. Глава 42. По прошествии этих дней, Дейенерис стала уже очень опытной в том, как тайно протыкать собственную кровь из пальца шпилькой, которую она прятала в рукаве, когда Ани не наблюдала за ней, и затем смешивать эту кровь с кровью своего брата Визериса в вине. Несмотря на то, что она делала это уже не в первый раз, Дени каждый раз испытывала волнение и трепет. Горничная Ани не глупая, она умна и проницательна, но Дени и Визеры действуют в тесном взаимопонимании, и она лишь может недоуменно смотреть на Визериса, так и не догадываясь о том, что происходит прямо под ее носом. По окончании короткого отдыха днем, Дени проснулась, жаждая продолжить шопинг и исследовать магазины каким бы ни было количество раз. Когда она переживала то, что ее брат Визер называл пробуждением во сне, Дени чувствовала себя странно и ново с тех пор, как она перестала видеть те причудливые сны. Каждый раз, когда она засыпала, и ее тело наполнялось искрами и обволакивало тепло, Дени могла ощутить, как кровь в ее венах излучает уютную теплоту, словно принятие горячего душа. После каждого сна она чувствовала, будто становилась все сильнее и сильнее, но когда она просыпалась, она обнаруживала, что ее тело все еще тонкое и маленькое. Хотя она ежедневно практиковала стойку после того, как научилась держать лук, она чувствовала, что мягкие мышцы ее рук становятся крепче, а ноги и ступни могут сгибаться так свободно, как кожа. Но она все еще была очень худой. Визеры тоже был очень худой раньше, и хотя он все еще не казался сильно изменившимся, Дени знала, что он изменился даже больше, чем она сама. Визер говорил ей, что только упражняясь больше и употребляя больше мяса, яиц и молока, ее тело сможет стать сильным, но когда визир учил ее упражнениям, он сказал ей не торопиться с увеличением нагрузки. К сожалению, желание Диенерис продолжить шопинг и исследовать магазины не сбылось. Даже визир не ожидал, что приглашение получит такой быстрый ответ. Визир проснулся, когда служитель отеля постучал в дверь, и он услышал разговор горничной. Они у двери с служителем отеля. Кто-то отправил приглашение владельцу комнаты. Когда она вошла, она обнаружила, что визир уже проснулся, и передала ему приглашение. Это было приглашение. Приглашение визириса Три Таргариена, короля андалов, райнаров и первых людей, правителя семи королевств и хранителя отечества на ужин губернатора мира сегодня вечером. Визир изначально думал, что строка букв, которую он написал на визитной карточке, и его репутация среди влиятельных людей свободных городов заставит визитную карточку, которую он отправил, утонуть в море или остаться висеть в воздухе надолго. Не исключено, что хозяин банкета хотел повеселиться независимо от того, что произойдет. Визир согласится пойти, если его пригласят. Он стоик, как городская стена. Не имеет значения, получит ли он лесть или насмешки на банкете. Эти внешние факторы могут быть использованы для маскировки его истинной цели. Когда это необходимо, он думал о том, стоит ли брать с собой Диенерис. Характер Дени менялся незаметно. Стыдливость, робость и страх на ее лице незаметно исчезли, уступив место растущей спокойствию и уверенности. Визир беспокоился, что ее красота может доставить неприятности на банкете. Там всегда есть те невежественные юноши и влиятельные люди, так что нет необходимости вступать с ними в бессмысленные конфликты. Если бы она могла быть такой же робкой и неуверенной вокруг других, как раньше. Что случилось? Диенерис заметила, что ее брат хмурится, глядя на нее и размышляя о чем-то. Визир ждал, когда она спросит. «Дени, я размышляю, стоит ли брать тебя с собой на банкет. Ты хочешь пойти?» Визир никогда не спрашивал ее мнения, прежде чем брать ее на все банкеты, которые он посещал. На этот раз она не знала, как ответить. «Я не знаю, что случилось. Чем это отличается от прошлого?» Визир протянул ей зеркало и с улыбкой сказал. «Посмотри на человека в зеркале. Боюсь, твоя красота доставит нам неприятности. Я...» Дени не нашла слов на мгновение. Неожиданная шутка заставила ее уши покраснеть, и она увидела, как ее лицо покраснело в зеркале. «Ты прав, о, какая ерунда!» она говорит. «Боюсь, что так», — ответил визир. «О, это...» Лицо Дени не могло остыть на мгновение. Что она собиралась сказать? «То есть, у меня есть идея», — сказал визир. «Ты пойдешь со мной, но я попрошу тебя сделать одно». «Что?» Дени наконец-то смогла управлять своим заплетающимся языком. «Я хочу, чтобы ты изображала Буча во время банкета. Ты знаешь, как он выглядит», — визир с узкой улыбкой на лице сказал. «Независимо от того, что кто-то скажет тебе, ты будешь либо молчать, либо отвечать ему только четырьмя словами. Да, нет, извините и спасибо». Лицо Дени постепенно восстановилось. Она подумала о внешности Буча и спросила. «Так можно?» «Да», — серьезно сказал визир. «Когда придет время, ты останешься со мной, и этого будет достаточно». На самом деле, беспокойства визириса были несколько излишними. Это приглашение не было небольшим частным банкетом. Это было обычное событие среди губернатора мира, который каждую ночь пьет и развлекается, чтобы продемонстрировать свое личное богатство и власть. Это не было специально организовано для кого-то. Визир даже подозревал, что ответственный за переписку в резиденции губернатора просто поставил печать на приглашение и отправил его ему, даже не глядя на его роскошную визитную карточку. Неудивительно, что приглашение не включало длинный титул его имени на визитной карточке, а просто называлось «Дорогой гость». Когда они прибыли, улицы вокруг особняка губернатора мира были заполнены роскошными каретами и впечатляющими лошадьми. Визир и его свита, идущие пешком, выглядели довольно неприметно. Портье, ответственный за проверку приглашения у двери, прочитал приглашение, взял подарок визириса для банкета и позволил ему и Дени войти в зал, не объявляя их имена. Джорах и Буч, следующие за визирисом, были остановлены у двери, а не была оставлена в гостинице визирисом, так как кто-то должен был остаться, чтобы охранять комнату. Портье с высокомерным тоном спросил: «Где ваше приглашение?» Джорах ответил ему: «Мы охранники господина». Впереди портье указал в каком-то направлении. Ожидающая зона охранников там. Визир обернулся, чтобы посмотреть. Буч был молчалив, а Джорах, казалось, хотел что-то сказать. Визир посмотрел на портье, а затем в зал. Портье ждал, Когда он заговорит, гости приходили и уходили во дворе. Люди, одетые в богатые и благородные одежды, разговаривали и смеялись с бокалами вина в зале, наполненном специями, такими как острый перец, корица и сладкий лимон. Длинный стол в саду был заполнен вином и изысканной едой. «Джорах, Буч», — сказал визиры, — «не волнуйтесь, просто идите туда и ждите нас». Джорах хотел что-то еще сказать, Буч ответил: «Хорошо», и пошел в направлении, указанном швейцаром. Да, увидев это, Джорах мог только сказать «да». После этого эпизода визиры взял Дени к длинному столу в саду. Вскоре к ним подошли официанты с вином и водой, ждущие, когда новые гости возьмут свои бокалы. Когда они сели, к ним сразу же принесли новые тарелки. Визиры вдруг задумался, не стоит ли ему слишком серьезно относиться к своему статусу короля. Он не должен быть особенно заметной фигурой на этом банкете. Несмотря на это, визиры все же осторожно провел Дени по саду, а затем взял чашу амброзного напитка с лимоном от официанта, которого он не видел в другом дворе. Подумав, он и Денис ели немного шашлыка с длинного стола. После простого обеда визир нашел уединенное место и тщательно обдумал, не стоит ли уходить прямо сейчас. Наконец, он сказал: «Дени, пойдем обратно». Дени думала об этом уже давно, и она сразу же ответила. Да, Дени все еще помнила соглашение. Когда пришла, визир был тронут ее миловидностью и вдруг почувствовал, что был дураком, подозревая, когда он решил уйти. Визир по привычке сделал остановку. Он остановил проходящего официанта с вином и спросил: «Где губернатор? Удобно ли встретиться?» Другой ответил с уважением: «Здравствуйте, извините, губернатор занят, но если у вас есть что сказать губернатору, я могу сообщить, как мне к вам обращаться». Перед губернатором визир не должен был задавать этот вопрос. С каких это пор кто-то из прислуги может напрямую сообщить губернатору города-государства? Он просто нищий король, он так важен. «Пожалуйста, скажите губернатору, что визиры три из дома Таргариенов». Визир действительно должен был покраснеть. Король Андалов, Райнаров и первых людей, правитель семи королевств и хранитель отечества. Он и его сестра, Диенерис Бурерожденная, принцесса Драконьего Камня, отправляют теплые приветы губернатору мира. Глава 43. Они прошли мимо Евнуха и вошли во внутренний двор дома, где множество каменных колонн и бледная плющ, ползущий повсюду. Тени листьев окрасились в серебряный цвет, как белые кости, под лунным светом. «Изгнанный принц?» — спросил правитель мира. «Почему он не прячется и не ищет тихое место для планирования восстановления твоего королевства, а приходит открыто почтиться к правителям свободного города-государства?» Правитель мира сидел высоко на дубовом кресле в беседке внутреннего двора, слушая петицию визириса, окруженный представителями в роскошной одежде. Они не представились визирису, просто сидели, выглядя скучающими и сонными. Они слушали, но не казалось, что они слушают визириса. «Не приглашали, король», — ответил визирис. «Сэр Уильям Дарри когда-то короновал меня. Я не отправлял письмо открыто, господин правитель. Письмо с поздравлением было отправлено на ваш частный адрес. Я думал, что встречусь с вами в более частном месте». Правитель мира посмотрел на него сбоку. «Такой король, я слышал от других, что у вас другое представление о слове «частное», чем у обычных людей. Я не верил тогда, но теперь испытал лично». Прибытие вокруг правителя мира послышались хихиканья. Другая сторона почти заставила визириса ответить, но он сдержался. «Что вы хотите?» — спросил правитель мира, беря виноград с тарелки и запихивая его в рот. «Хотите, чтобы я предоставил вам защиту? Хотите, чтобы я представил вас лидеру золотой компании? Или хотите, чтобы я завоевал Вестерос с вами? На самом деле, я хочу обсудить с вами бизнес-сделку, господин правитель». Наконец, визирис не мог ничего не сказать. «Бизнес. У меня есть отдел внешнего сотрудничества в торговой палате, верно? Кто упразднил этот отдел, пока я не смотрел?» — спросил правитель мира. «Кто-то сказал. Насколько я знаю, этот отдел не упразднен. Он находится на первом этаже вашего здания торговой палаты, где есть окно на внешний мир». «Хорошо», — сказал правитель мира. «Хотите, чтобы я назначил кого-нибудь, чтобы провести вас?» «Король, я хочу поговорить с вами наедине, господин правитель», — почти хотел аплодировать визири с реакцией правителя мира, но вспомнил, что именно ему нужно было сделать. «Значит, вы здесь не для обсуждения бизнеса?» — спросил правитель мира. «Честно говоря, вы меня смущаете», — визирис сказал прямо. «Я скажу вам правду, я хочу занять у вас деньги, господин правитель». Правитель мир спросил окружающих: кто мне скажет, банковское дело в мире прекратило внешнее кредитование? Уверяю вас, абсолютно нет, ответил кто-то. Железный трон недавно занял деньги в банке. Хорошо, вам нужно, чтобы я назначил кого-нибудь, чтобы показать вам, как занять деньги в банке в мире, король. Посмотрел правитель мира на Визириса. Я слышал, что в прошлый раз вы пришли только с короной, а в этот раз, если придете с тремя лодками и охраной, банк будет рад одолжить вам деньги. Я ищу вас, правитель мира, сказал Визирис бесстыдно. Эти лодки – имущество доброго человека, который готов финансировать меня. Вы хотите, чтобы я одолжил вам деньги из личных средств, поддержать вас? Спросил правитель Милу. Вы должны были сказать мне об этом раньше. Тогда я отвечу вам из личных средств. Нет, не могли бы вы, пожалуйста, выслушать меня? Визирис все еще хотел говорить, правитель мира прервал его. Извините, я должен был сказать это более тактично, но боюсь, вы не поймете. Король, я сказал нет. Ох, Визирис почувствовал, что должен был краснеть в этот момент, но он мог только смущенно действовать. Извините за беспокойство, господин правитель. Позвольте мне покинуть вас. Пожалуйста, проводите моих гостей. Правитель мира, казалось, был рад услышать это от Визириса. Я искренне надеюсь, что вы почувствуете себя как дома в мире. Мой гость в этот момент Визирис вспомнил пухлое лицо Иллирия и начал чувствовать, насколько добрым и щедрым был тот жирный правитель, и казалось, что он единственный, кто готов был выслушать то, что Визирис подготовил после ухода из дома правителя мира. Визирис посмотрел на недовольную Дейнерис. Что случилось? Ты кажешься недовольной? Да. Да не, боюсь, мне придется объяснить тебе. Правитель мира говорит очень язвительно. Он выражает свое возмущение тем, что мы пришли к нему, но у него также есть добрые намерения. Дейнерис не могла скрыть своего удивления. Ах, да, ты правильно услышала. Подумай, когда он говорил эти слова, разве он не предупреждал нас не действовать открыто и не создавать проблем в мире? В то же время он также сказал нам, что в мире мы не должны беспокоиться о том, что пришли извне. Они не отреагируют на покушение на влиятельных людей свободного торгового города и даже приветствуют нас, если мы будем вести бизнес открыто. Он, правитель мира, и его отношение, это отношение мира. Этот город держится от нас на расстоянии и не хочет, чтобы мы погибли здесь. Понимаешь, Дейнерис выразила свое недоумение. Ладно, можешь говорить нормально. Мы уже покинули ту компанию, так что не беспокойся о подражании Бучу. Тогда мы. Дейнерис хотела что-то сказать. Ты снова забыла о нашей цели? Прервал ее Визирис. Не позволяй листьям заслонить твои глаза и забыть о плодах, которые ты хочешь сорвать. Да не на противоположной стороне улицы Джорах и Буч быстро шли к ним и вскоре подошли. Джорах осторожно осмотрел пустое пространство вокруг. «Сэр, вы и леди в порядке?» Визирис мрачно ответил. «Ну, что может случиться на банкете в дворце правителя мира? Что случилось?» Джорах не мог не спросить, видя, что Визирис был очень зол и недоволен. Визирис подавился. «Давай обсудим это, когда вернемся». Затем он пошел к гостинице первым. Дейнерис последовала за Визирисом, и ее лицо снова приняло мрачное выражение. Вернувшись в гостиницу, Визирис призвал Джораха и Буча в комнату и попросил они ждать у двери. Визирис выразил свое возмущение. «Не могу поверить, я нагло льстил ему, но он даже не дал мне шанса полностью высказать свои требования». Джорах потихоньку посмотрел на своего короля, а затем на унылую Дейнерис рядом с ним, и у него появились догадки о том, что произошло на банкете. Джорах вздохнул. «Мой господин, простите, ты сожалеешь?» Визирис, казалось, перевел свою злость на Джораха. «Ты даже не знаешь, что он мне сказал. Что еще ты можешь сказать, кроме извинений? Не можешь ли ты предложить какие-то конструктивные предложения?» Джорах смиренно опустил глаза. «Но если подумать, то он прав. Я лично пришел к нему во двор и доставил визитную карточку с таким заметным титулом. Богатые купцы в мире боялись самозванца и беспокоились, что дело будет раскрыто и они не одолжат мне деньги?» Визирис сердито спросил Джораха. «Джорах, что ты думаешь, должно быть написано на визитной карточке? Боюсь, моих талантов недостаточно, чтобы дать вам совет, мой господин. Ты тоже знаешь, что это всего лишь предложение. Принять его или нет, это другой вопрос. В конце концов, ты был лордом острова Медведей», Джорах сказал с натянутым лицом. «Как насчет просто написать Визирис Таргариен в титуле? Так они узнают, что я король. Репутация короля нищего была широко известна среди влиятельных людей. Джорах сказал: «Должно быть достаточно. Кто еще в мире носит фамилию Таргариен?» «Ты прав, король нищий принял предложение Джараха. Кроме того, мир, кажется, имеет некоторое сотрудничество с Железным троном. Мне нужно знать, что это за сотрудничество. Джорах, попробуй выяснить». «Я?» Джорах был полон смущения. «Почему?» — сердито спросил Визирис. «Если ты не пойдешь, это значит, что пойдет Буч. Или я должен пойти один?» Джорах мог только согласиться. «Да, сэр». После того, как Джорах и Буч ушли, Ани сообщила Визирису, который, казалось, успокоился. «Сэр, капитан Граул только что пришел. Он хотел спросить, решили ли вы, как долго вы останетесь в мире?» «Это займет как минимум 2 недели», — подумав, Визирис дал ответ. «Скажи ему подготовиться на 3 недели». Глава 44. «Ты хочешь сказать, они готовы уехать?» Гарри Стрикленд, лидер Золотого Легиона, стоял в офисе Центра командования обороны города Мир с руками за спиной, глядя в стеклянные окна на оживленные улицы города после смерти Метатойна. Бездомный Гарри Стрикленд занял место лидера золотой компании. Великий дед Гарри Стрикленда потерял семейное феодальное владение за поддержку восстания Демона Блэкфейра. Поэтому 3 поколения после деда Гарри родились и воспитывались в золотой компании. Он любил хвастаться, что его семья 4 поколения преданных золотой компании. До повышения до командира полка Гарри служил казначеем полка. Он толстый, с большой круглой головой, светлыми серыми глазами и редкими волосами, которые он отводил назад, чтобы скрыть свою лысину. Гарри мало походил на воина, скорее он был похож на бизнесмена, который рассчитывал свои прибыли и убытки. «Да», ответил командир, родившийся в мире. «В наши дни члены золотой компании уже не все изгнанники или их потомки. В группу наемников пришло много новых лиц. Они согласны не с философией черной огня, а с кредо слова как золото. Их корабль загружается, и контракт на стоянку в порту не будет продлен. Они должны покинуть мир в ближайшие дни». Матросы на корабле говорили, что они вернутся в Пинтос, а некоторые говорили, что поедут в Таиланд. «Лази, куда, по-вашему, они отправятся?» — спросил Гарри. Молодой командир из богатой торговой семьи в мире и увлечен бизнесом. «Должно быть, в Тирош. Корабль губернатора прямого сына легко пройдет через блокаду, и груз из мира на борту может принести им много денег в Тироше. Иначе они бы не задержались так долго и не покупали товары в мире. Вещи в мире хороши, но они не являются дефицитом в Пинтосе. Тирош», — пробормотал Гарри, повторяя название места, — «Тирош. Хорошо, иди и попроси Франклина зайти». «Да, капитан». «Полное имя Франклина?» «Франклин Флёр. Флёр – фамилия незаконнорожденного сына Ричхолда. Это означает, что его отец принадлежал к знати Ричхолда Вестероса и прибыл сюда с Черной Огней. Потомки знати, ищи меня». Франклин был большим, неуклюжим человеком с большим животом и пересекающимися шрамами на лице. Его правое ухо выглядело так, будто его грызла собака, а левое ухо было полностью отсутствующее. Он был старым командиром золотого полка. Они были довольно хорошими друзьями, когда Джон Коннингтон был в золотой компании. В золотой компании, где сейчас властвует Гарри, он и Тристан Риверс, другой старый командир, являются лидерами оппозиции. Если бы Джон Коннингтон не умер тогда, трудно сказать, кто был бы лидером золотой компании сейчас. Джон Коннингтон был графом Гнездовья, главой семьи Коннингтонов и десницей короля Ириса II. Он был одним из немногих близких друзей Риегара Таргариена. Он был изгнан из-за своего провала в битве на Колокольне. После войны он отправился в изгнание в Иссос и присоединился к золотой компании. Он стал правой рукой бывшего лидера Мистойна на некоторое время. Он притворялся умершим от пьянства и сменил свое имя на Грифон. Секретно воспитывал и защищал сына Риегара, маленького Игона Игона Таргариена. На самом деле, в оригинальной книге, когда Джон Коннингтон снова появился в золотой компании с Айгоном Таргариеном, Гарри был отстранен после всего одной военной встречи. Поэтому, на самом деле, много раз, различные организации являются группами с возможностями для манипуляций. Золотой компании, которую Визирс намеренно избегал, на самом деле есть много возможностей для маневра, но он этого не знает. «Кажется, ты проиграл, Франклин», — сказал Гарри с добрым улыбкой на лице. «Король нищий не намерен приглашать ни одного из командиров золотой компании на пир. Похоже, после того, как его посмеяли на том банкете несколько лет назад, он больше не надеется на золотой отряд. Я еще не ушел. Если проиграю, «Я готов признать поражение и отдам тебе свою ставку», — сказал Франклин с нахмуренными бровями. «Черт возьми, что ты и толстый губернатор планируете. Сначала, похоже, визир Старгариен обменяет Диенерис на десятки тысяч ревущих воинов дотраки. Теперь дотракийские войска здесь, но они бродят по территории печали и золотым полям, и против секретов. Ты с нетерпением смотришь, где король нищий? Разве он все еще не просит милостыню? Так ты разговариваешь с лидером? Я тебя обидел? Тогда приношу извинения, капитан В. Этот момент Гарри потерял интерес к обсуждению Визерса с Франклином и перешел к делу. Давайте займемся делом. Я хочу послать тебя и командира Тристана во главе отряда с посланником губернатора мира. Посмотри, где проходит дотраки и что они собираются делать, и посмотри, сколько у варваров людей взмах. Крыльев Визерса, маленького бабочки, наконец, затронул этот мир. Потому что не было такого, как Диенерис вышла замуж за Хальдрова, Дрова-колоссар не вернулся в Ваиз дотраки, столицу дотраки. Вместо этого, казалось, он слился с Тирошем, миром и лисом. Во время спора я не знаю, планировал ли он воспользоваться возможностью шантажировать мир все, что я могу сказать, это удача миру Визерс ожидал, что 3 недели будет достаточно, но на самом деле это заняло больше времени, чем он предполагал. Подземные течения Тироша, леса и мира даже затронули Визерса, это не из-за дотраки, что губернатор мира и золотой компания беспокоится. На самом деле, новости о том, что дотраки угрожают миру на земле, не распространятся на людей. Любой, кто в власти и имеет хоть какое-то чувство, не позволит распространять такую новость и вызывать ненужную панику. Что повлияло на график Визерса, так это события на море. Во второй неделе после прибытия в мир возникли некоторые незначительные проблемы с маршрутом между Тирошем и миром. Несколько групп пиратов были ожесточены в миранских водах. Большинство местных торговых судов, выходящих из мира, были ограблены, и мало кораблей торговой палаты Тироша были замечены, проходящими через миранские воды. Говорят, что мир и Тирош стали известными, и каждый послал флот, чтобы уничтожить этих пиратов, но под совместными усилиями флотов 2 крупных городов-государств, пираты, казалось, не могли быть уничтожены на время. Это фактически мало повлияло на Визерса. Он был занят бегом по миру, чтобы занять деньги у богатых торговцев и знати, как и планировал. Что касается того, занимал ли он деньги или нет, это путешествие позволило Визерсу и Диенерис полностью испытать биоразнообразие богатых торговцев и знати в мире. Многие визитные карточки упали в море и были просто проигнорированы. Большинство богатых торговцев и знати, которые согласились встретиться с Визерсом, согласились с губернатором мира. Общественные дела можно обсуждать публично, и если они хотят поговорить наедине, это частная коммуникация. Часто беседы наедине были невыносимы для прослушивания. Некоторые люди просто спросили Визерса, продаст ли он свою сестру Диенерис, и они были готовы купить ее по любой цене. Когда с этим столкнулся Визерс, он просто ушел. Некоторые люди спросили Визерса, насколько он был бы готов снизить таможенные пошлины, когда вернется, чтобы стать королем. Это было в основном просто для развлечения. Некоторые люди хотели, чтобы Визерс сам или его рыцарь Джорах сразились с их рабами арены. Было несколько людей с одинаковым ценовым стандартом. Они были готовы одолжить 10 000 миранских золотых монет за победу и 1 000 за поражение. Это было почти равно унижению. Даже если он мог послать Джораха сразиться, Визерс не сделал бы такого. Теперь Джорах был подчинен королю нищим, и унижение Джораха было равно унижению самого себя. Хотя эта практика займа денег у двери уже была очень унизительной, были несколько людей, которые хотели услышать, что скажет Визерс на частных беседах. Но после того, как они услышали слова Визерса на частных беседах, они улыбнулись и молчали о займе, и согласились на просьбу Визерса о конфиденциальности, а затем не было новостей. Самое возмутительное заключается в том, что среди влиятельных и богатых людей было много женщин, и было несколько особенно открытых вдов, которые частным образом спросили Визерса, согласен ли он спать с ними, и если бы он был согласен, они бы согласились одолжить ему деньги в частном порядке. В конце концов, Визерс одолжил только 5 000 миранских золотых монет. Этот заем пришел от Миронова травника, 70-летней старухи. Она также отклонила Визерса как представителя торговой палаты и не слушала подготовленные слова Визерса, но пригласила Визерса на ужин дома в частном порядке. После ужина она согласилась одолжить ему 5 000 золотых монет на месте и не ожидала, что он вернет их. В конце концов, старуха только сказала, что если бы ее драгоценный внук был еще жив, он был бы такого же возраста, как Визерс, и так же красив, как он. Поход в мир закончился печально в плане займа денег, но с другой стороны, шоппинг с Диенерис был каждый день исполненным и питательным опытом. Увидев частную сторону миранских торговцев, Визерс редко приводил Дани к посещению, и тех, кто приводил, также спрашивали о характере другой стороны заранее. Он действительно не ожидал тех вдов, которые частным образом просили Визерса спать с ними, и Диенерис смеялась над ним. К концу третьей недели драконьи души в большинстве товаров в магазинах в мире были почти полностью очищены братом и сестрой. Это был капитан Гралей, который остался в мире еще на одну неделю, потому что боялся пиратов на море. Они изначально планировали отправиться в Тирош в конце третьей недели, потому что казалось, что вероятность того, что немиранские торговые суда будут ограблены, была намного ниже, чем у миранских торговых судов, и Иллирия был довольно известным на море, так что пересечь миранские воды не было. Глава 45. Джон медленно подошел к Арье, думая о том, что, возможно, это их последняя встреча в этой жизни. Он изо всех сил старался не думать об этом. Арья шепталась о чем-то с подручным мясника возле кухонной палатки, где она готовила завтрак, и Джон знал, что сможет найти ее здесь. Младшая сестренка. Позвал он. Арья обрадовалась, услышав голос. «Джон, я как раз собиралась тебя найти. Они сказали, что сегодняшняя поездка не является срочной, и они отправятся только в полдень. Вчера вечером я нашла хорошее место, хе-хе». Она хихикала и жестикулировала. Джон знал, где она, должно быть, готовится снова потренироваться с мечом. Джон пожалел, что дал ей иглу, когда был в Винтерфилле. Каждый раз, когда королевский лагерь останавливался в эти дни, она планировала уговорить сына мясника и Джона пойти с ней в укромный уголок, чтобы попрактиковаться с мечом. Но подумайте об этом еще раз, Джон как раз собирался прояснить это дяде Бинджину. Он хотел сказать, что не хочет ехать в Белую Гавань, чтобы посмотреть на море, и что им следует отправиться прямо к стене, пока не пошел сильный снегопад. Много чего произошло. У Брана было такое чувство, его отец и все остальные были очень расстроены. У Джона и Брана всегда были хорошие отношения. Леди Старк была так расстроена, что король остался в Винтерфилле еще на две недели. В этот момент Джон и дядя Бинджин согласились поехать в Белую Гавань, чтобы посмотреть на море, которое казалось таким неуместным, как будто он был эгоистичным и равнодушным. Но дядя Бинджин был с ним не согласен, и даже отец поговорил с ним об этом. Только тогда Джон понял, что его отец всегда знал об этом и поддерживал его. Они сказали: «Это не твоя вина, Джон, когда ты придешь к стене в будущем, у тебя будет больше братьев и ты увидишь больше печальных вещей, но ты не можешь свернуть со своего пути из-за этого. Ты должен сделать то, что решил. Если что-то может поколебать твою решимость, как ты сможешь добиться чести в будущем?» Итак, Джон и дядя Бинджин все еще шли сюда с королевской командой, направлявшейся на юг, как и планировалось, и это место расставания. Королевская команда продолжит путь на юг и вернется в Королевскую Гавань, в то время как Джон и дядя Бинджин отправятся на восток, в Белую Гавань. «Сестренка, я не могу пойти с тобой», — сказал Джон. Я что-то поняла, ее дыхание стало затрудненным, глаза горели, она протянула свои тонкие руки и крепко обняла его за шею. «Ты уходишь», — задыхаясь, она сказала. «Ты пришел попрощаться со мной? Не забудь навестить меня на стене, когда у тебя будет время в будущем». Джон надеялся, что после расставания он запомнит улыбку своей младшей сестры, и он улыбнулся Арье. Арья выглядела так, словно вот-вот расплачется. «Я действительно надеюсь, что ты пойдешь с нами», — Джон потрепал ее по волосам. «Сестренка, разные пути не обязательно означают, что мы не сможем достичь одного и того же пункта назначения. Кто знает, каким будет будущее?» Он хотел сказать больше. «Не упражняйся с мечом тайно по дороге, если тебя обнаружит Септомардин. Скажи, что тебе следует прислушаться к словам своего отца, когда ты приедешь на юг. Скажи». Но на самом деле так много слов было сказано много раз, когда они доставляли швейные иглы в Винтерфилл в прошлый раз и за последние несколько дней. Они долго обнимались, и, наконец, он смог только сказать: «Сестренка, я буду скучать по тебе. Мне пора идти». Арья сопровождала Джона и дядю Бинджина до тех пор, пока они не сели на лошадь. Отец отослал их из лагеря, не позволив Арье поехать с ними. После отъезда из лагеря отец был очень молчалив и не сказал ни слова. Когда они дошли до перекрестка, Отец сказал Джону: «Для меня большая честь вступить в ночной дозор. Семья Старков охраняет стену тысячи лет, и ты тоже Старк. У тебя нет моей фамилии, но мы все равно кровные родственники». Тон отца сегодня был особенно суровым. «Отец», — крикнул Джон. «Хорошо». Лорд Эддард что-то ответил ему, а затем сказал: «Пойдем». После того, как отец и сын посмотрели друг на друга в последний раз, Джон ответил и поскакал на своей лошади. Не оглядываясь, лошадь Бенджина остановилась под его шпорами, и он взял на себя инициативу подойти к брату и попрощаться. «Брат, ты в порядке? Ты выглядишь немного не так». Премьер-министр очень расстроен. Эдвард знал, что брат видит его беспокойство и утешает несмешными шутками. Он не смеялся. Он посмотрел на постепенно удаляющуюся фигуру Джона и сказал своему брату: «Береги себя». И Джона Бенджин увидел, что его брат ничего не сказал, поэтому ему пришлось сделать вид, что ничего не произошло, и поспешно попрощался с ним. Эдвард молча смотрел вслед удаляющимся Джону и Бенджину, затем позвал Джорди и Джулиана, которые следовали за ним, и поскакал обратно во временный лагерь короля на юге. Герцог Эддард Старк, нынешний десница короля, размышлял об этом утре. Этим утром, еще до рассвета, король позвал его на скачки, сказав, что нужно обсудить государственные дела. Они скакали галопом всю дорогу, пока не взобрались на невысокий горный хребет. Рассвет только-только забрезжил, и король замедлил шаг. В то время они находились в нескольких милях к югу от лагеря. Король сначала в шутку обсудил с Эддардом Джона и его неизвестную мать, но был разочарован отказом Эддарда обсуждать этот вопрос. Затем король упомянул о государственных делах. Первым было письмо, отправленное Варисом, начальником разведки, из Королевской гавани. В письме были новости о короле-попрошайке Визирисе и его сестре Диенере за Узким морем. Новость пришла от Джараха Мормонта. Эддард никогда не забудет этого парня. Семья Мормонтов с Медвежьего острова имеет долгую историю, гордится и ценит честь, но их территория отдалена, холодна и бесплодна. Чтобы увеличить свой доход, сир Джорах планирует продавать пойманных им браконьеров-работорговцам в Тираше. Поскольку Мормонт был вассалом Старков, это бросило бы тень на репутацию всего Севера. Итак, Эд проделал долгий путь на запад, к Медвежьему острову, только для того, чтобы узнать, что Джорах уже скрылся на корабле и бежал в чужую страну, за пределы льда и законных санкций короля. С момента инцидента прошло 5 лет, и этот торговец людьми внезапно превратился в шпиона. Шпионы сообщили, что король-попрошайка и его сестра, заручившись поддержкой губернатора Пантоса, захватили 3 корабля и планировали отправиться в крупнейшие вольные города государства, чтобы найти людей, которые могли бы занять денег на восстановление страны. Роберт хотел нанять наемных убийц. Эд не удивился. Ненависть Роберта к Таргариенам была почти безумной. Он все еще помнил ожесточенную ссору между ними, когда Тейвин Ланнистер предложил тела жены и детей Ригора в знак верности. Говорят, что маленькая дочь Ригора плакала навзрыд, когда они вытащили ее из постели, чтобы она умерла. Его сын был всего лишь запеленатым младенцем, но люди лорда Тейвина все равно оторвали его от груди матери и забили насмерть о стену. Эддард думал, что это убийство. Роберт сказал, что это неизбежная трагедия на войне. Когда он заявил, что юные принцы и принцессы ничем не отличаются от младенцев, Роберт, только что взошедший на трон, ответил: «Я не видел никаких младенцев, только драконье отродье». Даже Джон Эллин не смог прекратить этот спор. В тот день Эддард Старк в гневе ушел и повел свои войска на юг, чтобы в одиночку принять участие в последней битве. Позже, из-за смерти Лианы, они помирились. Он купил 3 корабля у продавца из Пинтоса и хочет занять денег. Так что же дальше? 30 кораблей, 300 кораблей, 3 флота. До того, как Эд попытался убедить его, что убийство – это нечестно, король Роберт гневно воскликнул: «Честь? То, что Эйрис сделал с твоим братом Брендоном, считается честью. Подумайте о том, как трагически погиб ваш покойный отец. Аригар, как ты думаешь, часто ли он насиловаловал твою сестру?» «Сколько раз?» «Сотни раз». На гребне холма зазвучали гневные королевские колокола. «Я убью всех Таргариенов собственными руками. Я научу их умирать честно, как драконы». В конце концов, все закончилось тем, что Эд помочился на их могилы. Эд знал, что лучше не перечить королю, когда тот злился. Если бы все эти годы не смогли погасить его пламя мести, то его слова не возымели бы никакого действия. Но он все равно сказал: «Ты не можешь убить этого человека своими собственными руками, не так ли, король?» Сердито скривил губы. «Нет никакого способа, Черт возьми, этот гребаный торговец из Пинтоса спрятал брата и сестру за стеной и послал группу евнухов в остроконечных шляпах охранять их. Теперь он дал им 3 корабля, чтобы они могли бороздить моря. Ушедший, я должен был сделать это, когда несколько лет назад их было легко убить, но Джон был таким же злым, как и ты, а я был еще глупее. Я слушал его, он повторил слова короля и упомянул Джона Аррена. Джон Аррен, мудрый премьер-министр, он упомянул о чести, который их научил старик. Если бы он все еще был здесь, он рассказал бы его величеству о короле нищим. Ничего не поделаешь. Даже если он вернется, мы можем работать сообща, чтобы победить его открыто на поле боя. Эддард перевел разговор на Джона Аррена и назначение нового правителя Истлинда. Затем они поссорились из-за назначения хранителя Востока и условий для Роберта Аррена. Позже они обсудили Ланнистеров. Разное отношение Эддарда и Роберта к Ланнистеру заставило их снова поссориться. В то время война бушевала уже почти год, и дворяне всех мастей встали под знамена Роберта, и многие из них все еще были верны семье Таргариенов. Семья Ланнистеров из Кастерли-Рок-Сити, обладающая огромной властью и на протяжении многих поколений служившая стражами Запада, всегда держалась в стороне от поля боя и игнорировала призывы мятежников и роялистов. Наконец, когда лорд Тейвин Ланнистер появился перед королевской гаванью с 12 тысячами элитных солдат, чтобы выразить намерение короля Циня, Эйрис Таргариен, должно быть, подумал, что его жизнь не должна оборваться. Итак, безумный король отдал свой последний безумный приказ открыть городские ворота и впустить льва в дом Ланнистера. Использовали этот трюк, чтобы захватить королевскую гавань. Когда Эддард прибыл в королевскую гавань, по зубчатым стенам летал рычащий лев дома Ланнистеров. Когда он вошел в Красную крепость, то собственными глазами увидел Джейми, стражника в белых одеждах, который поклялся защищать короля Эйриса до самой смерти, сидящего на железном троне с окровавленным мечом. В то время как король Эйрис лежал в луже крови, с тех пор впечатление Эддарда Ланнистера не улучшилось. Он сказал о Джейми, он поклялся защищать короля ценой своей жизни, но в итоге перерезал королю горло мечом. Но Роберт сказал, черт возьми, кто-то же должен что-то делать, верно? Они говорили об одном и том же, но это было не одно и то же, и разгорелся спор. Наконец разговор вернулся к Таргариенам и Лианне. Они говорили о многом, но в конце концов так и не смогли прийти к какому-либо выводу. Кроме споров, Эддард и представить себе не мог, что его первая государственная встреча с королем Робертом в качестве десницы будет выглядеть вот так. У Эда закончились слова. Он просто чувствовал себя бесконечно беспомощным. Не раз он задавался вопросом, что он делает и почему отправился на юг. Он не Джон Аррен, который не может обуздать необузданность короля Роберта и научить его мудрости. Роберт, в конце концов, сделает все, что захочет, и, как всегда, Эддард не сможет изменить факты. Что бы он ни говорил, его целью должен быть Винтерфилл. Печальная Кейтлин и его дети, увидев лютую ненависть короля к Таргариену, Эддард был только рад, что Джон нашел свой собственный путь.